Дорогие радиослушатели, продолжая нашу беседу о символе веры, мы желаем продолжить разбор семи причин привлекательности креста Христова. Ибо Христос сказал: «И когда я вознесен буду от земли, то всех привлеку к себе» Иоанна 12:32. Мы уже отметили пять причин, почему вознесение Христа на крест привлекало и привлекает человечество к Нему. Посмотрим на последние две причины. Шестая причина. Вознесение Христа на крест в результате предоставило величайшую цель жизни, когда-либо постижимую. Этой высочайшей целью жизни является желание, познание и готовность творить волю Божию. Несомненно, нет большей и славнейшей цели для жизни человека. Величие личности не определяется высотою, какую она достигает в образовательном, в религиозном и научном или политическом кругу в этом мире. Она определяется мерою, которую он живет и совершает волю Божию. Измеряя этим стандартным, многие, на кого смотрят как на первых, в действительности последние. Многие же будут первыми последними и последние первыми. Матфея 19:30. Жизнь без достойной цели бесплодная, ибо она бесцельная, бесценная и бесполезная. И, несомненно, такая жизнь никого не привлекает. Трагически человеку возможно только существовать в этой жизни, без действительной жизни. Жизнь в ее истинном и действительном смысле заключается в исполнении воли Божией от души, Ефесянам 6:6. О Давиде сказано, что он в свое время, послужив изволению Божию, Деяние 13:36. Бог представляет пред своим народом золотыми буквами душу возбуждающие слова, исполняющий волю Божию, пребывает вовек. 1 Иоанна 2:17. Вот секрет истинного духовного бессмертия. Некоторые люди рекламируют себя до забвения, между тем, как другие преуменьшают себя до бессмертия. Наш Господь сказал: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». Марка, 8 глава, 35 стих. Во время своей жизни на земле наш Господь имел эту цель пред собою и не разрешал, чтобы ничто и никто не отвратил его с пути наслаждения и исполнения воли его. Его первое изречение свидетельствует об этом факте. «Или вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему» Луки 2:49. Он также провозгласил: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его» Иоанна 4:32. Он дальше свидетельствовал: «Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать» Иоанна 9:4. Из страшных теней Гефсимании доносятся слова: «Отче, не моя воля, но Твоя да будет» Луки 22:42. Вися на кресте, и так совершая наше искупление, Он победоносно возопил: «Совершилось» Иоанна 19:30. Эту великую цель, которую Господь Иисус так совершенно совершил в Своей жизни, Он передал дальше Своим ученикам после воскресения. Он сказал: «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас» Иоанна 20:21. Как Христос был послан в мир совершать волю Своего Отца, так теперь Господь посылает Своих людей в мир совершать Его волю. И так Он оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2:21. Здесь тогда высочайшая цель для жизни верующего. Привлекательность этой высочайшей цели находится в факте, что воля Божия описана как «благая, угодная и совершенная» Римлянам 12:2. Поэтому жить не по воле Божией подразумевает, что человек поступает как злой, неприятный и неприемлемый Богу и, следовательно, полный неудачник духовно. Не нужно даже говорить, что никто не может творить волю Божию, пока не познал Бога, и никто не может познать Бога без веры во Христа Иисуса, который провозгласил: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня» Иоанна 14:6. Через вознесение на крест Христос сделал возможным это отношение к Богу для желающего, ибо мы читаем: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими» Иоанна 1:12. Всякий грешник, доверившийся Христу как своему Спасителю, в тот момент возрождается Духом Божиим, который наделяет его божественным естеством, в силе которого верующий способен обое – желать, знать и совершать волю Бога. Духовная радость и богатство определяется в этой жизни и награда в будущей по мере того, как христианин делает исполнение воли Божьей высшим стремлением своей жизни. Поэтому эта великая цель жизни должна быть для возрожденного верующего самым привлекательным. Седьмая причина. Вознесение Христа на крест произвело уверенность в светлейшем будущем, когда-либо описанном. Это будущее так светло, как только обетования Божии могут нарисовать его. Нам сказано, что стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Притчи 4 глава 18 стих. Во-первых, подумайте о привлекательном будущем верующего во время смерти. Слово Божие не оставляет нас сомнений относительно того, что происходит во время смерти тела христианина. В момент смерти дух верующего идет, чтобы быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Филиппийцам 1:23. Апостол Павел представляет здесь три предсказания относительно умирающих во Христе. Первое. Имеется сознательное существование. Второе. Имеется сознательное общение, ибо он говорит «быть со Христом». Третье. Имеется сознательное блаженство, ибо он сказал «это несравненно лучше». Писание не делает промежутка между смертью тела верующего и водворением его духа у Господа. Апостол Павел Духом Святым провозгласил: «То мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа» 2 Коринфянам 5:8. Сам Господь сказал умирающему разбойнику, который поверовал в Него: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю» Луки 23:43. Таким образом, будущее каждого верующего во время смерти самое привлекательное. Во-вторых, теперь подумаем о привлекательном будущем верующего во время второго пришествия Господа Иисуса Христа. Спаситель ясно провозгласил, что Он лично придет опять. Прислушаемся к Его собственным словам. «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я» Иоанна 14 глава с 2 по 3 стих. Как привлекательны эти слова. Заметьте, личность, которая приходит. Он сказал: «Я приду опять». Сам Господь придет. Обратите внимание на цель Его пришествия. «Приду опять и возьму вас к себе». Посмотрите на перспективу Его пришествия. «Чтоб и вы были, где я». Что может более привлекательное для верующего? Дальнейшие детали Его личного пришествия даны нам в послании, где мы читаем: «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубы Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретения Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». 1 Фессалоникийцам 4 глава 16 по 17 стих. Что за славная перспектива! Неудивительно, Библия оканчивается молитвой: «Ей гради скоро, аминь! Ей гради, Господи Иисусе!» Откровение 22:20. В-третьих, теперь подумайте о славной вечности, в которой верующий будет наслаждаться. Наш язык не в состоянии передать, чему подобно небо. Сам Бог находит необходимым в описании неба употребление отрицаний, иначе наш ограниченный ум не в состоянии уразуметь этого. В последних главах книги Откровения